как будто занятие любовью сводится к получению любой ценой заключительного содрогания. На этот раз я ничего не понял, потому что был в пароксизме перевозбужденного состояния. А что же будет, когда мы сможем наслаждаться друг другом, не торопясь? Это перегородка из латекса между нами. Не вырастет ли она до толщины автомобильной шины? Упрямится, она говорит мне. У меня еще есть целая куча. Теперь она краснеет всерьез. Мы задремали ненадолго, мы проснулись вместе. Или, может быть, она проснулась раньше и смотрела на меня какое-то время, пока я не открыл глаза. Может, она и вовсе не спала. Я на нее тоже смотрел в свое удовольствие. Наконец-то. Она опиралась на локоть. Первый раз я видел ее без учительской маски, с растрепанными, как у девчонки, волосами, с хрупкими и все же округлыми плечами, маленькими задорными грудями с большими лиловыми сосками. Чуть уловимое смущение в улыбке, бесконечная нежность во взгляде, от нее очень приятно пахло. Ее рука легла на мой живот, а потом спустилась ниже. Мы начали снова, стараясь сдерживать эту опустошающую страсть и до дна испить сладость каждой секунды, каждого мгновенья. Я сдерживался и не трубил на все четыре стороны. Я подозревал, что, должно быть, настала уже поздняя ночь. Я только позволил себе в наивысший миг наслаждения испустить сдержанное рычание. Но Элоди забылась больше, чем в первый раз. Она пронзительно кричала, будто ее резали. И так до бесконечности. Она спрашивает, который час? Наши часы валяются на ночном столике в розовом свете ночной лампы. Я протягиваю руку. 2:10. Боже мой! Она испуганно смотрит на меня. Я удивлен. Что случилось? Разве мы не должны были остаться до утра? До утра? Но в 9:00 я должна быть в лицее. А до этого мне надо разбудить Бенджамена, накормить его завтраком, уплатить уборщице. И что подумает Бенджамен, если не увидит меня при пробуждении? Уже одно то, что он не видел меня вчера вечером. Но тогда я могла просто уйти куда-нибудь, на собрание, например, и оставила ему ужин. Она уже натянула брюки. Она засовывает волосы под свою шапочку с помпоном, живо зашнуровывает кроссовки. «Чего вы ждете? Скорее! Поторапливайтесь!» Она совсем забыла, что мы уже перешли на «ты». «Куда она делась? Наша нежная близость!» «Вот мы и на площадке. Мы спускаемся на 2 этажа. Касса гостиницы занимает уголок стойки бара в зале ресторана. Только вот дверь, ведущая туда, заперта. Через матовое стекло взгляд натыкается на полную темноту. Кому платить? Ведь мы не собираемся сбежать, не заплатив. Тогда я вспоминаю, что хозяйка сказала мне, что они с мужем живут не в гостинице, а в хорошеньком домике на другом конце деревни. Она еще сказала, что мы были единственными клиентами вчера. Я повторяю это все. Элоди, она кусает губы, потом решается. Тем хуже. Я позвоню днем, чтобы узнать, сколько мы им должны, включая ужин, и пошлю чек. Нам нужно уезжать. Кроме выхода через ресторан, в гостинице есть отдельная дверь, выходящая в переулок. Элоди, идущая впереди, оборачивается ко мне с внезапным испугом. Заперто на ключ. Но это невозможно. Гостиница не может быть заперта на ключ ночью.